Мемлас предал меня, разлюбил, полюбил другую? Или все эти годы я лелеяла несуществующее, придуманное? Но ведь для меня-то это и было жизнью, а для него? Впрочем, все это не имело значения. Важно было одно единственное – его у меня нет. Он отнят, отторгнут. Это отторжение, отнятие безысходней, безнадежней тюремных ограничений, расстояний, лет. Конец света было и любимым выражением моей подруги Кати Москвиной. Но в ее устах это было свидетельством высшего достижения в чем-то, знаком совершенства. Шла ли речь о талантливом полотне, книге или о ногах звукооператора Зины, работавшей с ней? Катя. Екатерина Павловна была редактором отдела искусств на радио, вела передачу «Долгожительницу. Художник и время». И все это безразмерное время художники, выступающие в программе, были по очереди влюблены в Екатерину Павловну. Что неудивительно. Я редко встречала женщин подобной красоты. Статная, может, чуть-чуть полноватая Москвина была обладательницей дымчатого сквозь огромные очки слегка нечеткого взгляда, профиля с античной геммы и золотых волос непомерной длины и густоты. Она укладывала их на затылке, сворачивая жгут из толстенной косы. Коса казалась невсамделишной, и Катю порой спрашивали завидующие дамы: «Вы косу приплетаете?» Совершенно искренне, к удовлетворению любопытствующих, она говорила: «Приплетаю». Что, тем не менее, было правдой. Чтобы как-то закрутить конец косы, Катя вплетала в него тонкий жалкий хвостик. «Но ведь правда вплетаю», — оправдывалась она в ответ на мое возмущение. И сигарета в ее длинных пальцах чертила в пространстве дымные узоры. Мы познакомились на похоронах наших мужей. Катин муж, знаменитый физик, разбился в Антарктиде на вертолете вместе с моим Сергеем. Об известном специалисте в области физики Земли Алексея Москвине я читала в журналах и газетах. Вернее, о династии Москвиных. Так всегда и писалось – династия. Хотя речь шла только об Алексее и его отце, академике Федоре Никаноровиче. Далее династийность не простиралась. Никанор Москвин не то что физике, грамоте не был обучен. Землепашествовал в Тамбовской деревеньке. К моменту гибели Алексея академик-отец уже умер. Так что научная ветвь Москвиных мне была известна только по публикациям и рассказам. А вот Фриду Львовну, Катю и даже Тоську я узнала очень хорошо и даже нежно полюбила. Ни в один дом так не тянуло меня, как в это прибежище трех одиноких женщин. Надо сказать, что прибежище, особенно по нашим московским меркам, было вызывающе роскошным. Академику Москвину была жалована пятикомнатная квартира на Сретенском бульваре в доме дореволюционного страхового общества «Россия». Избрать именно старый дом пожелала жена академика Фрида Львовна. И обставляла квартиру она, исключительно старинной мебелью,